усваивает информацию, чем человек голодный. Так что, если ты хочешь обсудить что-то важное, тебе следует либо заставить собеседника отложить еду в сторону, либо терпеливо ждать, пока он с ней покончит. Рамидаль выпрямился и, презрительно хмыкнув, добавил: «И у меня, знаешь ли, нет времени ждать, пока ты доешь свою многострадальную ручку, так что живо открывай тетрадь». Я подчинился. Поймав мой выжидательный взгляд, Рамидаль растянул тонкие губы в улыбке и сказал: «Сегодня мы поговорим о ритуалах призыва и отзыва». «Ух ты!» — восторженно ахнул я. Он пропустил мое восклицание мимо ушей и продолжил: «Собственно, оба этих ритуала основаны на эффекте магического тока, который так или иначе используют все чародеи мира. Само появление некромантии, как ты помнишь, было обусловлено чудесным открытием Курта Зигмо. Ну-ка, напомни мне, Тайлер, какую теорию доказал досточтимый мистер Зигмо?» Закатив глаза, я медленно произнес: «Всякая душа, покинув тело после смерти, переходит в состояние магического тока и пребывает в таком виде до тех пор, пока не достигнет покоя». «Правильно», — кивнул Рамидаль. «Собственно, для зомби описанный процесс является реакцией души на заклятие отзыва. Заклятие же призыва, напротив, преобразует магический ток обратно в душу. Это понятно?» Я неуверенно кивнул. Удовлетворившись моей реакцией, некромант продолжил: «Но видишь ли, одного знания этих заклятий мало. Прежде чем читать их, ты должен оснастить мертвеца проводником, через который магический ток вольется в его тело или же покинет его. Обычно для таких целей используют металлический ободок, который надевается на голову покойника перед призывом и снимается после отзыва души в царство вечного червя». Склонившись над тетрадью, я шустро записал все услышанное. «Начнем с ритуала призыва», — сказал Рамидаль, убедившись, что я закончил. «После того, как мы надели на голову покойного металлический обод, следует прочесть стихотворение, возвращающее душу в мир живых. Открывай кавычки и записывай». Когда он, откашлявшись, начал, я на время забыл о конспекте. Приоткрыв рот, я смотрел на учителя с чувством декламирующего заклятие призыва. Тот урок запомнился мне лучше других. Бак Хорник, он же Бычара, запахнув халат, вышел из ванной комнаты. При этом он напевал незамысловатую песенку, услышанную во время обязательной вечерней прогулки, которую Бак совершал каждый день вне зависимости от погоды. В то утро Хорник ждал крайне любопытную посылку от некоего мистера Паркстона, совершенно случайно названного родителями в честь города на севере Черники. Кроме того, опять же по счастливой случайности, мистер Паркстон, как и Хорник, безумно любил лакомиться поздней черешней, а еще угощать ею своих друзей, одним из которых являлся Бак. Недавняя операция «Обведи пересмешника вокруг пальца» завершилась оглушительным успехом. Всего-то и надо было подменить накладные, чтобы вместо нескольких фунтов сельди получить груз черешни с сюрпризом. Алекс, надо думать, рвет и мечет. Еще бы, он-то мечтал об артефакте, а в итоге получил гору вонючей рыбы. Ах да, не только. Помимо рыбы ему досталось еще несколько поощрительных призов. Встреча с ударным отрядом ураганов и ночь в уютной камере полицейского управления с последующим допросом. Разве не об этом грезит каждый уважающий себя мафиози? Известие о неожиданной облаве заставило Бычару немного отступить от первоначального плана. Решив перестраховаться, он позвонил мистеру Паркстону и перенес встречу на утро, от греха подальше. И вот это утро настало. Сбросив халат, Бычара подошел к шкафу и остановился напротив зеркальной двери. Выпрямив спину, он чуток поиграл мускулами и удовлетворенно хмыкнул. Хорник крайне гордился своим телом. Каждый день Бак изнурял себя тренировками, отжимался, подтягивался на перекладине, прыгал через скакалку и бегал. Хозяин Востока относился к той категории людей, которые, даже получив все, о чем мечтают, продолжают усердно работать над собой. Бак понимал, все, что нажито, богатство, семью и уважение, можно потерять в один момент. В самом паскудном случае у тебя остаешься только ты сам, а значит, главное – это здоровье, это тело, которое не должно подвести, когда настанет пора испытаний и трудностей. «Сэр!» – заглянув внутрь, обратился к Баку дворецкий. «Да, Арнольд!» – небрежно бросил Хорник. Он все не мог налюбоваться собой. Крутился и так, и эдак, будто девица, впервые примеряющая свадебное платье. «К вам пришли!» – сообщил Арнольд. «Мистер Паркстон?» – уточнил Хорник. «Именно, сэр!» «Отлично!» – Бак удовлетворенно хмыкнул и с явной неохотой, отодвинув в сторону зеркальную дверцу, потянулся к вешалкам. Выбор был огромен, но Хорник предпочел остальным рубашкам сиреневую. Красивому телу наряд под стать. Пусть официально он, лишь богато разряженная кукла Эммы, все знают, кто в семье Хорников главный. Миссис Хорник в девичестве Кертис оказалась удивительно покладистой женщиной. Она сразу поняла и, главное, приняла свою роль, и за это Бак ценил Эмму и даже в какой-то степени любил. Со временем их отношения из чисто деловых переросли в приятельские, и Бак не исключал возможности, что однажды они заснут в объятиях друг друга. Стерпится, слюбится, как говорится. Хорник застегнул рубашку, забрался в синие брюки и, на ходу, втискивая массивные стопы в изящные бежевые туфли, выпорхнул из спальной. Арнольд стоял внизу, задрав острый подбородок и чуть опустив веки. По левую руку от дворецкого переминался с ноги на ногу сутулый кореглазый парень с черной лакированной шкатулкой в руках. Он явно был чем-то напуган. Едва их взгляды встретились, сутулый поспешно отвернулся, чем немало позабавил Бака. Сдержав рвущуюся наружу улыбку, Хорник беззаботно воскликнул. «Мистер Паркстон, как же я рад вас видеть!» «Добрый день, мистер Хорник, сэр!» — сбивчиво пробормотал сутулый. «Вижу, вы не с пустыми руками!» Бодро шагая вниз по ступенькам, продолжал потешаться Бак. «Может, прекратим этот балаган, сэр?» — осторожно приложил собеседник. «Мы ведь оба знаем, что я никакой не мистер Парксон». «Ладно, Гейл», — смиловался Хорник, — «коль тебе так не нравится твое настоящее имя, давай сюда мой артефакт и можешь быть свободен. Со своей ролью ты справился на отлично». Кореглазый охотно кивнул и, шустро подойдя к замершему на нижней ступеньке Баку, вручил ему шкатулку, после чего также споро попятился к двери. «Смотрел, что там?» — задумчиво поинтересовался бычара, вертя дар Гейла и так и эдак. «Нет, что вы!» — у сутулого вырвался нервный смешок. «Там же печать. Сорвал бы, вы бы с меня голову сняли». «И то верно!» — не стал спорить бычара. «Кстати, насчет головы. Ты разобрался с птенцом, который сдал нам Маргариту?» «Да, я думаю, его еще не скоро найдут». «Почему же?» «Он кормит рыб в бессонном море, сэр», — покосившись на дворецкого, нехотя выдавил паренек. «Что ж, туда ему и дорога. Будет знать, как стучать на своего шефа», — ухмыльнулся Бак. «Ладно, Арнольд, отдай парню заслуженные 5000». Дворецкий с невозмутимым лицом вынул из кармана пиджака кошелек и, отсчитав нужную сумму, вручил ее Гейлу. Тот моментально спрятал купюры во внутренний карман куртки и застегнул молнию до самого воротника. Хорник наблюдал за его действиями со снисходительной улыбкой. «Ты, кажется, напуган?» — заметил он, когда Шуйц оправил наряд и снова поднял взгляд на Бака. «Есть малеха, сэр», — откашливаясь, признался Гейл. «Что же тому причиной? Но мы ведь накололи не кого-то там, а самого пересмешника, сэр. Не думай, что он спокойно к этому отнесется». «Ой, да брось!» — поморщился Бак. «Ради пяти богов это же всего лишь пересмешник. Он как скоморох из кукольных спектаклей Эрика. Вечно строит грандиозные планы по захвату Бокстона и вечно же остается в дураках». «Вам легко говорить», — вздохнул сутулый. «К вам ведь он не сунется. Да и напрямую с артефактом вы никак не связаны. А вот я...» «Ты, Вирм, тебя побери, Гейл Шуйц из Гултенбурга. А груз забрал некий мистер Паркстон. Каким образом пересмешник может на тебя выйти?» Простонал Бак раздраженно и устало. «Никогда не знаешь, чем дело обернется», — пожал плечами сутулый. «Тот парень, которого я хлопнул на медне, он ведь тоже не думал, что отправится на тот свет». «Тот парень предал своего босса», — объяснил Хорник. «Так что, если бы не мы, его рано или поздно прикончил бы сам Моукер, причем с особой жестокостью. Чем его пример похож на твой? Ты ведь никого не предавал?» «Ну, не знаю», — неуверенно буркнул Гейл. «Ну и зануда же ты», — устало выдохнул Бак и, цокнув языком, махнул рукой дворецкому. «Ну-ка, Арнольд, выдай ему сотню сверхположенного, чтобы парень окончательно не скис. Пойди в трактир и выпей на эти деньги как следует». «Обойдусь без выпивки, пожалуй», — мотнул головой Шуйц, наблюдая, как дворецкий вынимает из кармана кошелек и достает купюру с изображением короля Джентри. «Посплю лучше, отдохну перед обратной дорогой. Путь не близкий». «И правильно. Надо тебе хорошенько выспаться, прийти в себя. Но сотню все равно прихвати, лишней не будет». Гейл с явной неохотой взял протянутую Арнольдом купюру и резко сжал ее в кулаке. Затем он пробормотал что-то неразборчивое на прощание и, распахнув дверь, вышел вон. Дворецкий по старой привычке затворил за ним дверь во избежание сквозняка и вновь повернулся к хозяину. «Справься насчет завтрака, Арнольд», — велел Бак. «Я бы не отказался съесть яичницу и выпить стакан морковного сока». «Да, сэр», — кивнул дворецкий и поспешно отбыл на кухню. Бочара проводил его задумчивым взглядом, после чего устремился наверх, обратно в свой кабинет. Войдя, хозяин Востока тут же прошествовал к столу и, водрузив на него полученную от Гейла шкатулку, плюхнулся в кресло. «Ну вот мы и встретились», — протянул Бак с победной улыбкой, глядя на вычурное вместилище таинственного артефакта. С трудом оторвавшись от созерцания шкатулки, Хорник потянулся к телефонному аппарату. «Будьте добры, 382», — сказал он, когда в трубке послышался приветливый голос телефонистки. «Соединяю», — пролепетала девушка. Бак устало зевнул. Впрочем, на сей раз, вопреки обыкновению, ожидание не продлилось слишком уж долго. «Да», — спустя полминуты рявкнула трубка до боли знакомым голосом. «СМЕШ, это Бак», — тут же сообщил Хорник. «А?» — разочарованно отозвался Моукер. «Привет, Бак. Как поживаешь?» «Неплохо. А ты?» «Я бы сказал, с переменным успехом. Что-то случилось?» «Небольшие проблемы с бизнесом. Ты по делу звонишь или как? Не сочти за грубость, но я тут немного занят». «Не знаю, как и сказать», — признался бычара. «Мне вот буквально 5 минут назад сорока на хвосте принялся, да нельзя любопытный слушок, связанный с тобой». «И что же это за слушок?» — хмуро поинтересовался Алекс. «Говорят, минувшую ночь ты провел в камере полицейского управления». Моукер на том конце провода закашлялся. Бычара же расплылся в довольной улыбке. На подобную реакцию он, в принципе, и рассчитывал. «Ты в порядке?» — спросил хозяин Востока, изображая озабоченность. «Да, в полном», — хрипло выдавил Моукер. «Быстро же твои осведомители работают. Может быть, ты также в курсе, за что меня туда упекли?» Судя по голосу, он был непривычно серьезен. Обычный Моукер, насмешливый, едкий, местами придурковатый, на время ушел в подполье, позволив другому, скрытому Алексу, выйти на авансцену. Причина такой перемены, впрочем, была Хорнику абсолютно ясна. Она стояла на его столе, соблазнительно блестя в свете люстры, и всем своим видом давала понять, что страстно желает быть открытой. Бак с трудом оторвал взгляд от украденной шкатулки и ответил. «Не-а. Сознаешься?» «Ложное обвинение», — туманно ответил Алекс. «О, ну что ж, бывает. Если вдруг тебе нужна помощь моих адвокатов, только попроси. Пожалуй, обойдусь услугами своих, но за предложение спасибо. Не стоит благодарности». Хорник был самовежливость. «Ты на моем месте поступил бы точно так же». «Ну, конечно, так же», — охотно подтвердил Моукер. «Мы ведь все одной веревочкой повязаны, друг без друга никуда». «Вот и я о чем. Ладно, удачи с твоими делами, Смеш. Надеюсь, все устаканится». «Спасибо, Бак. Я тоже надеюсь. До связи». «До связи», — сказал Хорник и водрузил трубку на рычаг. Затем он откинулся на спинку кресла и, сплетя пальцы рук, блаженно улыбнулся. Ему доставляло неслыханное удовольствие глумиться над нелепым Моукером, который мнил себя сильнейшим звеном квартета, а на деле был обычным убогим паяцем, лишь по праву наследования получившим свой клочок столицы. Глумиться над подобными взорвавшимися выскочками – одно удовольствие. Эх, знал бы Алекс, кто повинен в пропаже его драгоценного груза. Хорник ухмыльнулся, весьма довольный собой. Ладно, к Вирму Пересмешника, к Вирму Гейла, к Вирму Мирскую Суету. Пришла пора заглянуть внутрь шкатулки и, наконец, узнать, что за неведомую штуковину Пересмешник так жаждал заполучить. Руки немного дрожали от волнения, но Хорник заставил себя успокоиться. В конце концов, это всего лишь вещь, пусть и созданная с помощью темной магии. Разломав печать, Бак резким движением откинул крышку и тут же отпрянул, словно опасаясь, что из проклятой шкатулки выпорхнут рогатые горгульи Вирма и утащат незадачливого мафиози в покойное царство. Лишь минуту спустя, убедившись, что твари не спешат показываться наружу, бычара решился заглянуть внутрь. Сдержать возглас разочарования не получилось. Уж больно велико оно было. В шкатулке лежала иголка и нитка. И все. Длинная нитка, вдетая в ушко блестящей иголки и завязанная двойным узелком. Что же это получается? Весь сыр-бор, вся секретность, махинация и убийство. Из-за этой вот ерунды? Постой, Бак. Не спеши, усмири гнев и попытайся все осмыслить. Не может быть, чтобы Пересмешник заказал бесполезную ерунду. Наверняка в этой иголке сокрыта какая-то могучая магия. Знать бы еще, как ее использовать. Может, на донышке лежит инструкция? Преодолевая страх, бычара запустил руку в шкатулку и, ухватив иголку двумя пальцами, медленно поднес артефакт к лицу, чтобы рассмотреть получше. Ничего необычного, по крайней мере, на первый взгляд. Хотя, конечно, ожидать, что она сразу же начнет метать молнии и рушить дома, тоже глупо. Только в сказках ведьмы с колдунами устраивают фейерверки на потеху детишкам. В жизни все куда спокойней, тише, циничней. «Ай!» — воскликнул бычара. Окровавленная иголка выпала из его рук обратно в шкатулку. «Что случилось, сэр?» Приоткрыв дверь, внутрь взглянул обеспокоенный дворецкий. «Все в порядке, Арнольд», — отозвался Бак, хмуро покосившись на слугу. «Просто палец уколол». «Прикажете нести бинт?» — спросил Арнольд, входя. В руках он держал поднос с завтраком хозяина. «Ваты мне притащи, и хватит». Зажимая ранку большим пальцем, бычара снова посмотрел на шкатулку. Вскипел он, как обычно, в момент, побагровев лицом, вскочил и захлопнул крышку с такой силой, что шкатулка едва не развалилась на части. «Выброси эту бесполезную дрянь!» — рявкнул он Арнольду. «Видеть ее не желаю». «Как прикажете, сэр?» — покорно кивнул дворецкий. Водрузив поднос на стол, слуга подхватил шкатулку под мышку. Бак провожал злосчастный артефакт обиженным взглядом. Лишь когда дворецкий распахнул дверь и занес ногу в черной туфле над порогом, бычара окликнул старика. «Арнольд!» «Да, сэр!» Слуга вопросительно посмотрел на хозяина. «Оставь пока!» С явной неохотой буркнул Хорник. «Выкинуть всегда успеем!» Дворецкий медленно вернулся к столу и поставил шкатулку на прежнее место. «Иди!» — сказал бычара, мрачно глядя на слугу из-под сдвинутых бровей. Тот подчинился. «И правату не забудь!» — крикнул Бак вдогонку. «Да, сэр!» — пообещал Арнольд и вышел прочь. «Нет, выкидывать безделушку Моукера еще слишком рано», — думал бычара, хмуро рассматривая злосчастную шкатулку. «Прежде надо проверить артефакт тем, что, собственно, его и создало — магией. А это значит, пришла пора звонить волшебникам». Благо, в этой сфере у бычары тоже имелся свой человек. Пиво в Петухах было на редкость дерьмовое. Гейлу Шуйцу, привыкшему к темному гултенбергскому элю, после первого глотка захотелось выплеснуть желтые помои в лицо трактирщику и потребовать свои деньги назад. Но хозяин Петухов был слишком крупным и хмурым, чтобы проделывать с ним подобные трюки. А ввязываться в бессмысленную утомительную драку в чужом городе наемнику не хотелось. И потому он продолжал сверлить стенку напротив пустым взглядом и вливать в себя вонючую жижу, надеясь, что она в конечном итоге принесет ему желаемое расслабление после утомительного дня. А впереди ведь еще обратная дорога, целые сутки в пути. В Гултенбурге Шуйц считался мастером на все руки. Какая бы задача ни стояла перед наемником, обширные связи в нужных кругах и собственный опыт позволяли ему добиваться положительного результата. Он мог бы достичь гораздо большего и давно сгинуть, как десятки иных одаренных и наглых, но Гейл решил не идти по этому скользкому пути. Он просто занял свою нишу и преспокойно в ней находился, время от времени решая чужие проблемы за солидный гонорар. Дело бычары несколько отличалось от других. С Хорником Шуйца свел общий знакомый, один из бандитских главарей Гултенбурга, сразу предупредив, что отказывать подобным людям вредно для здоровья. Такой переход сразу не понравился Гейлу. Он не слишком любил работать под постоянным давлением. Однако давать отворот-поворот члену легендарного бокстонского квартета Шуйц не решился, и вскоре они с Баком ударили по рукам. К счастью, требовалось от Гейла не так уж и много – подменить накладные двух кораблей, встретить груз в Бокстоне и устранить одного малозначительного типа, продавшего Моукера с потрохами. В принципе, ничего особенного, тем более для такого опытного наемника, как Шуйц. Однако червячок сомнений до сих пор копошился где-то внутри. Казалось бы, дело сделано, деньги получены, и проклятый артефакт больше не болтается в кармане, однако на душе у Гейла было неспокойно. Вирм его дернул ввязываться в разборки между бокстонскими кланами. «Надо бежать из столицы», — решил наемник, опустошив кружку наполовину. «Возвращаться в Гултенбург как можно скорей, чтобы вновь почувствовать ту самую потаенную магию родных стен, которая придаст уверенности в собственных силах и очистит мозг от шелухи страхов и переживаний». Допив пиво, Гейл бросил на стол несколько смятых купюр, что-то вроде $4, и устремился вверх по лестнице, поминая дурным словом мерзавцев, поставляющих в трактир столь отвратительное пойло. «Как приеду, первым делом непременно выпью нормального гултенбургского эля», — решил Шуйц, идя к двери своей комнаты. Когда он уже поворачивал ключ в замке, сзади послышались робкие шаги. Гейл не придал этому факту особого значения. Мало ли кто там, может, соседи вернулись, и преспокойно вошел в комнату. И остолбенел. На его кровати восседал мужчина в потертом свитере и грязной куртке с капюшоном. В правой руке незнакомец сжимал потертый револьвер. «Стоять на месте, Гейл!» — внезапно сказали из-за спины. Шуйц затаил дыхание. Нежданно-негаданно он оказался между двух огней. «Готов спорить, у того, что позади, тоже есть пушка», — — подумал наемник, медленно поворачивая голову в надежде разглядеть ублюдка. «Куда ни кинь, везде клин». А ведь начиналось все с дрянного пива в баре. В этот момент Свитер бесшумно поднялся с кровати и, резко развернувшись, без всяких предупреждений, выстрелил Гейлу за спину. Шуйцу показалось, что он видит полет пули, видит, как та проносится мимо в дюйме от его левого уха и скрывается с глаз долой. Душераздирающий крик за спиной послужил сигналом к старту. Гейл понял, сейчас или никогда, и, мысленно помянув Хорста, бросился на утек. Он увидел, как небритый мужчина в зеленой куртке, выронив пистолет, падает на пол. Пуля Свитера вошла бедолаге точно в лоб. Чуть в стороне, вжавшись в стену, стоял гном в клетчатой рубахе и шляпе с полями. Когда Гейл проносился мимо, он успел бешено сверкнуть глазами вслед беглецу, прежде чем новая пуля из револьвера не настигла коротышку. Поливая пол кровью из простреленной шеи, гном медленно сполз вниз. Гейл этого уже не наблюдал. Гонимый страхом, он на всех парах летел по коридору к лестнице, надеясь спастись из коварной ловушки. Однако там шуйцы уже поджидали. Темноволосый парень с револьвером в правой руке, пыхтя, спешил вверх по ступенькам. Завидев Гейла, он наставил на него револьвер и воскликнул. «Стоять! Полиция!» Растерявшись, Шуйц замер. Он так и не успел решить, чего боится сильней – смерти или ареста. Третья пуля, выпущенная Свитером, решила все за него. Только что этот кореглазый парень стоял напротив, глупо шлепая губами и испуганно глядя на револьвер в моей руке, а уже в следующую секунду он лежит на полу в луже собственной крови. Пуля, выпущенная неизвестным стрелком, вошла точнёхонько в висок. Не замедляя хода, я перепрыгнул через убитого и бросился к раскрытой двери комнаты. Успел заметить тень, но она тут же исчезла. Когда же я оказался внутри, там уже никого не было. Лишь сквозняк, врываясь в распахнутое окно, колыхал замызганные занавески. Высунувшись наружу, я увидел темный силуэт, быстро удаляющийся от трактира, и в бессильной злобе выстрелил ему вдогонку. «Мимо, Вирм, тебя побери!» Еще мгновение, и он скрылся в темноте ближайшего проулка. Не скрывая раздражения, я кулаком пристукнул по подоконнику и бессильно плюхнулся на кровать. Проклятье! Вне всяких сомнений, я снова упустил убийцу. То ли теряю хватку, то ли негодяи нынче не в меру резвые и сумасбродные. Не каждый бы решился выпрыгнуть в окно второго этажа. Я выглянул в коридор. Три трупа. Один из них, вероятно, тот самый Гейл Шуйц, о котором мне сообщил Кротовский. Насколько помню, ему впервые хватило смелости позвонить в управление. «Скорее, Гиллиган!» — воскликнул он, едва услышал мое сдержанное «Алло!» «Найди парня по имени Гейл Шуйц. Он остановился в Петухах, комната 10». «Постой-ка, старина!» Я воровато огляделся по сторонам, опасаясь, как бы наш разговор не подслушали, и шепотом уточнил. «Что еще за Гейл Шуйц? Он как-то связан с моими текущими делами?» «Еще как! Судя по тому, что я слышал, это тот самый парень, который выкрал артефакт пересмешника!» — воскликнул мой друг зомби. «Что?» — опешил я. «О чем ты то...» «Моукер только что разговаривал с кем-то из своих прихвостней», — бесцеремонно перебил меня Бен. «И он назвал ему это имя. В общем, если поторопишься и нагрянешь в трактир раньше птенцов, сможешь заполучить ценного свидетеля». «Выдвигаюсь», — лаконично сказал я и повесил трубку. «И вот я здесь, стою практически по колено в крови. Алая жижа через щели между досками стекает вниз на первый этаж. Там возмущаются, испуганно кричат, поняв, что за соус очутился в их похлебке,